Меняю косухи на майки. Так что у вас происходит с персоналом? Я раз в год набираю новых людей, а может и чаще. И дело не в уровне зарплат. Я плачу $500-700 обычным продавцам, но работать лучше они не хотят. Рынок очень узконаправленный, специалистов на нем нет. И потом рок-н-ролл подразумевает тусовку, а не работу. Продавцы постоянно халтурят, то у них репетиции, то запись альбома, то еще что-нибудь. Но, по крайней мере, сейчас у меня хорошие опытные кладовщики. А конкуренты? Хоп-гоблин. Мы ведь больше у них ничего не покупаем. Я в какой-то момент понял, что гораздо выгоднее наладить производство полного цикла. Мы с партнерами взяли в аренду цех в Тверской области, 3500 квадратных метров, где производится до 70% фанатских музыкальных и спортивных шарфов. Но потом я с этой фабрики ушел, меня прессовать стали, потому что я был единственным человеком, кто выступал сразу в двух ролях – и производителя, и покупателя. Сейчас у меня свой цех, мы производим 20-30 тысяч маек в месяц. И я единственный человек на этом рынке, который в основном работает по бартеру. Что такое бартер в вашем случае? Я меняю те же косухи, к примеру, на свои майки. Очень выгодно. Постоянно загружено производство, деньги не распыляются. Если в год продается где-то 1 000 000 маек, то 200 тысяч из них мои. Как я понимаю, вы зарабатываете деньги в основном на атрибутики и сувенирки. А что с музыкой происходит? В этом смысле наш рынок абсолютно нецивилизованный до сих пор. Там музыка, которую мы продаем, в основном нелицензионная. Носители самые разнообразные – кассеты, диски, DVD. Но лицензионных дисков и DVD на этом рынке 20%, а 80% – пиратская продукция. Попасться не боитесь? Да, у нас уже были проблемы. Есть контора, которая занимается отслеживанием прав. Они нам звонили, грозили судом. Пришлось заплатить штраф около 20 тысяч рублей, а если бы до суда дошло, в 10 раз больше. Самое смешное, что конфликт был не из-за CD-дисков, а из-за MP3. А на этот формат лицензирования нет в принципе. У нас его практически никто не соблюдает. Основной доход нам приносит продажа каких-нибудь раритетных записей из домашних коллекций. Поэтому если обычно пиратский диск стоит 100 рублей, у нас 200-250. Но все равно носители у нас побочный бизнес. Если маек продается 50-60 в день, то дисков 10-15. А доходы и расходы назвать можете? Месячное содержание магазина – около 6 тысяч евро. Годовой оборот – 1,5 миллиона. Довольно неплохо для хоть и самого большого, но привокзального магазина. Что вы планируете делать в будущем? Понимаете, я ведь нигде не учился. Жизнь меня учила всему. Продавать магазин я не хочу. У меня есть мечта сделать из рок-арсенала полноценный бренд, который был бы известен по всей России, но самому. Потому что если я впущу в бизнес профессионалов, они меня рано или поздно из него выкинут. А направлений для развития очень много. Сделать интернет-портал, ресторан, чем черт не шутит, даже банк. Мы уже сейчас параллельно занимаемся концертной деятельностью. Внутри компании также создано свое рекламное агентство, которое обеспечило нам контракты на сувенирную продукцию для ночного дозора «Парада коров», который сейчас проходит. Недавно мы заключили договор с Москомспортом. Раньше вам было приятно чувствовать себя правильным новым русским. Что изменилось с тех пор? Я был ужасно жадным человеком. Но после пожаров понял, что деньги никому на самом деле не принадлежат. Я научился их отдавать и вкладывать. И знаете, даже если бы рок-арсенал не приносил дохода, я все равно бы им занимался, потому что здесь я нашел себя. Осталось только найти правильную команду, вместе с которой мы могли бы обелить бизнес. И завязать с нелицензионной продукцией не будет проблемой. Даже партнеры из регионов меня в этом поддержат, я уверен.